акции нашей компании. Но подготовка к возможности работать в подобных условиях требует определенных затрат времени и, самое главное, финансов. Когда компания должна структурировать свою деятельность, когда компания вынуждена уйти от сомнительных вариантов финансирования собственной деятельности, когда компания ориентируется на долгосрочную стратегию присутствия на рынке. В этом случае инвесторы благоприятно реагируют на факты и результаты хозяйственной деятельности компании и с большей уверенностью и с большим удовольствием приобретают долговые обязательства нашей компании. Относительно рынка денег мы говорили о том, что нужно всегда сравнивать те возможные способы финансирования, которые есть в распоряжении компании. Мы отмечали, что компании могут использовать традиционное банковское кредитование, компании могут использовать выпуск или эмиссию собственных векселей, компании могут в качестве альтернативы использовать выпуск и эмиссию собственных акций, и четвертый вариант – выпуск и эмиссию собственных облигаций. При принятии решения, за счет каких средств или источников финансирования мы будем реализовывать собственную стратегию, конечно же, компания должна учитывать все «за» и «против», все характеристики данных четырех способов привлечения капитала для реализации стратегии развития компании. И в зависимости от условий работы, в зависимости от размера бизнеса, в зависимости от направленности размещения и использования, эксплуатации привлекаемого объема финансовых ресурсов в качестве заемного капитала, мы должны выстраивать элемент финансовой стратегии как управление капиталом. Финансовый директор компании и подчиненные ему финансово-экономические службы, к сожалению, не могут регулировать или не могут влиять на показатель деловой активности, как выручка от реализации. Одновременно с этим в функциональных обязанностях финансово-экономических служб является управление затратами в компании. И в том случае, если компания предпринимает оптимизационные схемы минимизации затрат, связанных с повышением производительности труда, связанных с диверсификацией видов заимствований и сокращением стоимости обслуживания сторонних заимствований, связанных с расширением деятельности компании за счет эффекта масштаба, сокращения уровня постоянных затрат в одной условной единице продукции или в одной условной единице услуг, компания достигает прироста чистой прибыли. Но одновременно с этим финансовый директор будет бессилен в том случае, если темпы падения выручки от реализации, которые зависят от объема продаж в натуральных показателях и от цены, по которой продается продукция или услуги, невозможно финансовому директору регулировать показатель чистой рентабельности продаж. В этом случае необходим коллегиальный подход, когда финансовый директор может донести задание акционеров по величине или нормативному показателю чистой рентабельности продаж и чистой рентабельности активов. Это касаемо темы капитал фирмы и способы его формирования. Большое спасибо за внимание.